Глава 25. Александр. Я постучал, дождался позволения войти, открыл дверь и замер на пороге, пораженно глядя на представшую передо мной картину. Вероника стояла на стульчике, расставив в стороны руки. Вокруг нее крутилась вызванная из столицы модистка. Неподалеку на кровати сидела моя Кэти и широко улыбалась, поглаживая на своих коленях пушистого бельчонка, в котором не сразу удалось признать то грязное существо. Такая неожиданная картина, домашняя. «Ваша светлость!» — расплылась в улыбке Шарлотта, в то время как сестра сразу сникла. «Все выполним в лучшем виде, ваша человечка будет блистать. Сейчас сниму с нее мерки и предложу несколько тканей на выбор. Увы, пока больше времени уделить не могу, а потом мы уже...» «Хорошо, без этих подробностей», — качнул я головой, и модистка сразу стихла. «Вероника, подойди». «Я?» — почему-то удивилась девушка. Спустилась со стульчика, приблизилась ко мне и посмотрела как-то восхищенно, что ли, или мне показалось... «Я хотела поблагодарить вас за...» «Не стоит, мои невесты должны хорошо выглядеть». «За домик для Женьки», — указала она на небольшое деревянное сооружение возле окна. «Хотя и за платье тоже». «Чудная человечка! Ставила благо других выше своего!» И эта улыбка ей очень шла, видимо, потому что была от чистого сердца. А ведь не часто встретишь существ, которые настолько открыто проявляют свои эмоции. «Вероника, протяни руку», — сказал, с трудом оторвав взгляд от ее лица. «Зачем?» — не стала она держать при себе любопытство. Я взял ее кисть, придвинул к себе и достал из кармана браслет с несколькими зачарованными камушками. Застегнул вокруг запястья. Провел пальцем по тонкой коже, поддавшись сиюминутному порыву. Странное чувство. Мне захотелось оставить на том же месте поцелуй. Просто так, чтобы почувствовать запах, чтобы начать никому не нужную игру, чтобы обескуражить и увидеть во взгляде Вероники растерянность или страх. Возможно, там появились бы и другие эмоции, тоже живые, настоящие, а я бы насладился ими. «Это что? «Что такое?» — дотронулась до одного из камешков девушка и, задев мою руку, вздрогнула. «Защитный браслет», — ответил и накрыл большим пальцем ее пальчики. «Определенно странное чувство. Интересное, я бы сказал. Каждый камень выдержит одно магическое воздействие. Если лопнут все, обратись ко мне для замены». «Спасибо». Снова улыбнулась Вероника, а я подумал, что следовало преподнести этот браслет наедине. Тогда можно было бы действовать более раскрепощенно, обескуражить, сделать что-нибудь. «Хотя сомневаюсь, что это случится». Прочистив горло, выпустил обе руки Вероники. Вышел в коридор, сразу направился в свою комнату, но по дороге встретил задумчивую Ириаду. «Ваша светлость, не ожидала вас здесь увидеть», произнесла она, и все мысли о человечке враз исчезли. «Это мой дворец, а потому вы можете меня встретить в любом его уголке». «Верно, простите», — смущенно потупила девушка взор. «Не хотела оскорбить вас своей необдуманной фразой». Она умела приковывать к себе взгляд. Сейчас казалась таким нежным созданием, будто крем на торте, хотя, уверен, могла показать внутренний стержень. Девушка попросила меня показать свои владения. Восхищалась внутренним убранством моего любимого жилища, интересовалась мной, моим прошлым. Была такой, какую хотелось бы видеть возле себя. Идеальной. Словно невзначай поинтересовалась, какой подарок меня впечатлил бы больше остальных. Вот только я не стал давать ей ответ, потому как знал, какое им выдано сегодня задание». Прогулку пришлось закончить, потому как у меня были еще дела, хотя, признаться, мне понравилось с Ириадой общаться. Да, она определенно подходила мне в качестве будущей супруги. Наступил вечер. Грегори собрал всех в музыкальной комнате. Девушки расселись по диванчикам и креслам. Сюда же пришли Кэти с Мортенфером, чтобы поприсутствовать на предстоящем испытании. Первой была Фелиция. Она присела передо мной в реверансе, показывая приятный взору вырез на груди, хотя после заявления во внутреннем дворе ее привлекательность заметно поблекла. Потом участница отбора без лишних слов отправилась к роялю. Заиграла. Вдобавок запела, поражая красотой своего голоса. Мы с Грегори переглянулись. Бесспорно, этот подарок она прямо на наших глазах делала своими руками. Можно было бы засчитать, но... Нет, мне не подходит девушка, которая настолько радикально относится к людям. Лили преподнесла мой портрет, сделанный большими мазками. Оригинально, смотрелось очень необычно. Ириада приготовила для меня торт с воздушным кремом, будто мысли прочитала. Я о таком подумал, когда увидел ее. Кузины девушки подарили вышивку, только одна из обычной нити, а вторая из маленьких бусинок. Потом была еще одна картина и танец. Видимо, невеста не до конца поняла суть задания. Последней ко мне подошла Вероника, и вроде бы человечка смотрела на меня с присущими только ей искрами в глазах, с вызовом, дерзко. Реверанс делала, словно не почтение выказывала, а напоминала о данном в самом начале обещании победить и потом еще подумать, что с этой победой делать. Но почему-то я словил себя на том, что ждал ее выхода. Она протянула мне ладони. Дождалась, когда я выставлю вперед свою, словно повторялся сегодняшний случай с браслетом, вложила в нее что-то небольшое и убрала руку. Яйцо из жемчужин, которые она вчера собирала на полу. «В подарке должен быть смысл, верно?» Посмотрела она на распорядителя, и тот кивнул. «Яйцо в моем представлении — это начало новой жизни, вашей, драконьей, но сделано оно из уничтоженной старой, из дорогого ожерелья, которое не восстановить». «Почему драконьей?» — уточнил я. «Ну а как у вас рождаются дети?» «Ах, она подумала, что мы откладываем яйца!» Высказалась вслух одна из девушек, и остальные поддержали ее громким смехом. «Не откладываете?» Напряженно всмотрелась мне в глаза Вероника, стараясь не слушать окружающий нас щебет невест. «Нет». «Тогда я заберу!» Попыталась схватить девушка свой подарок, но я убрал руку. «Это мой подарок, Вероника». Улыбнулся, заметив на ее лице смущение. «Как мило!» Правда, Грегори не позволил насладиться очередными эмоциями человечки. Призвал к тишине, пообещал через пару минут огласить результаты, после которых мы попрощаемся с некоторыми участницами. Его взгляд, полный надежды, устремился на меня. «Нет, я не готов пока отпустить Веронику».